Ну и почему это опасно? Изучение нейросубстрата сознания, сокращенно НСС, позволит понять, среди прочего, физическую природу удовольствия и страдания, то есть найти нейросубстрат удовольствия, или сокращенно НСУ. И это опасное знание. Во-первых, по НСУ можно узнать, как зависит максимально возможное удовольствие от размеров центра чувств. А значит, решить вопрос, выгодно ли кому-то всех убить и стать сверхсуществом, типа Соляриса. В 2014 году Виктор Аргонов писал, что есть два варианта. Если амплитуда удовольствия фундаментально ограничена и не зависит от размеров центра чувств, то это будет хорошая новость. У людей не будет стимула пожирать друг друга ради личного блага. Но если доступный диапазон удовольствия и страданий можно увеличивать путем наращивания мозговой ткани, то людям будет выгодно уничтожать друг друга и концентрируя все больше ткани у себя. Такой вариант резко увеличивает вероятность войны всех со всеми. Сможет ли человечество, даже через всеобщую прозрачность, предотвратить такое? Пока что мы не смогли просчитать такой вариант. И до этого лучше никому не знать, есть ли людям выгода в пожирании друг друга. А то вдруг есть. В 2010 году Дэвид Пирс выдвинул концепцию утилитрониума – существа, которые пожирают других, но в сумме испытывают больше удовольствия, чем все, кого он пожрал. Ты про это? И про это. И про другое. Утилитрониум, при всем своем коварстве, хотя бы увеличивает суммарное счастье Земли. Но может оказаться и эдакий недоутилитрониум, который ест других, свое счастье увеличивает, но суммарное снижает. Вот это особая проблема. Еще, например, найдя НСУ, человек мог бы разработать самую эффективную в истории сыворотку ада. Сейчас мы добрее людей прошлого, но даже ничтожная вероятность ее использования ставит под вопрос допустимость исследований.